Кинька училась в Киевском институте благородных девиц, закрытом дворянском учреждении, где воспитывали в полном неведении жизни стопроцентных дур, которых готовили в жены каким-нибудь лоботрясам и недорослям, сыновьям богатых родителей. Их учили языкам, музыке и хорошим манерам, и, выйдя из института, они ни к чему не были приспособлены. Киньке отец оставил немного денег и кое-какие вещи, и она была, конечно, в доме Марьи Степановны на лучшем положении, чем я. Кроме того, она была благонравна, скромна и своим поведением не настраивала против себя весь дом. Я таскал из ее комода всякие безделушки, продавал их на толкучке. С ней, бедняга, я совсем не церемонился. И когда мне хотелось сделать подарок какой-нибудь очередной своей пассии, я выцыганивал у Киньки какие-нибудь сережки или браслетик, причем резоны приводил такие: «Ты же рожа! Ну зачем тебе эти серьги? Посмотри на себя в зеркало!» А Роза или какая-нибудь Сонечка, в зависимости от того, как ее звали, красавица. Бедная Кинька, потрясенная убедительностью этих аргументов, кротко отдавала мне свои скромные драгоценности. Действительно, я был бандит. Мы влюблялись, писали девушкам стихи, ломались перед ними, играя то в Дорианов Греев, то в лейтенантов Гланов. По Кнуту Гамсуну острили, снобировали, гениальничали и кружили их юные провинциальные головки. Помню, был я влюблен в одну девушку-медичку, звали ее Кэт. Она была стройная, зеленоглазая, и брови у нее были похожи на крылья ласточек. Помню, что жила она на Иренинской улице, где-то на шестом этаже большого дома. Долго продолжался наш поэтический платонический роман, потом как-то оборвался сам собой. Через 30 лет, когда я, объехав весь свет, вернулся на родину, однажды в одном городке ко мне за кулисы перед концертом зашла крупная, суровая, черная женщина с усами. «Вы не помните меня?» — спросила она. «Нет», — чистосердечно признался я. «Меня зовут Кэт. Помните? Я Кэт». «Какая Кэт?» — спросил я. Вместо продолжения разговора эта дама вынула из сумочки мою маленькую уличную моментальную фотографию тех времен в широкополой испанской шляпе, где было написано «Черные ласточки», «Зеленоглазый Кэт» от ее вечного раба и так далее. Я вспомнил, и мне стало бесконечно грустно. «Я старший хирург местного госпиталя», — с достоинством сказала она. И я представил себе, как безжалостно она кромсает человеческое тело. «Зачем вы пришли сюда?» — спросил я. «Вы бы навеки оставались у меня в сердце черной ласточкой. А теперь вы убили черную ласточку моей юности навсегда». «Да, у женщин не всегда хватает ума и такта в таких вещах». На модных тогда литературных судах и диспутах мы оттачивали свои мысли и свои языки. Эти общения дали мне новых друзей. Все это были более или менее благополучные юноши, жили они безбедно, за счет родителей, они не нуждались, как мы, богема, и охотно делились с нами своими достатками. А были и другие, например, некий Сашка Войтиченко. Отец его жил в Нежине и солил огурцы. У него были две сестры, в одну из которых, Манечку, я даже кратковременно влюбился, пока не узнал, что она вышла замуж за околоточного надзирателя. Сашка был красивый украинец с огромными черными глазами и пышными кудрями. Больше всего ему хотелось, как и мне, славы, успеха, признания. Играл он на своих цимбалах, по слуху, неплохо, довольно задушевно, но, конечно, не имел музыкального образования и заменял его большой самоуверенностью и наскоком. Он уезжал на курорты в Крым и на Кавказ, где-то выступал, о нем что-то писали. Все это он подклеивал в альбом, вырезал из газетных статей только то, что ему нравилось, остальное выкидывал. Мы дико завидовали его мнимым успехам. Цимбалы, купленные на толкучке, он выдавал за редчайший инструмент 17 века, запорожский кимвал. Для большей достоверности он сделал этому кимвалу шикарную подставку-резонатор и обклеил его старинными медальонами, тоже купленными на толкучке.